Авраам пошевелил густыми бровями, то собирая их на переносице, то распрямляя. «Ну да не мне быть судьей и отговорщиком!» Усмехнулся, вспомнив, как в молодости сам говорил о полюбившем сердце. «Без огня горит, без ран болит». «Да, младость резвости полна, и не нам, старикам, судить, кого надобно любить, а кого нет. С нашей меркой век не полюбишь». Когда Тимофей в первый раз заслал сватов, ему отказали. «Молода, пусть вольной погуляет», — сказал отец Ольги, значительно поджимая губы. Во второй раз через полгода приняли сватов приветливо и назначили сговорный день. Авраам с Тимофеем пришли под вечер. Мячины посадили их в горнице на почетном месте в переднем углу. Некоторое время все молчали, только было слышно, как во дворе суматошили скуры. Начал разговор Авраам. «Мы для доброго дела пожаловали», — сказал он с достоинством и оперся ладонями о свои широко расставленные колени. «У вас есть березка, у нас дуб. Давайте вместе гнуть». «Рады приезду», — степенно ответил Мячин, поглаживая плешивую голову, а Ольга, вспыхнув, выпорхнула из горницы. — Это верно, березка у нас отменная. Он начал расхваливать дочку. Кузнец, терпеливо слушая, думал не зло мячни. Худое колесо всегда больше скрипит. Уговаривались они обстоятельно, не спеша, мучая молчаливого Тимофея этими уговорами, и, наконец, сели составлять рядную запись. «В зимний мясоед, — выводил Авраам, — возьму я, Тимофей, себе в жены Ольгу. Так? Родственники выдают за нее приданное — лавку, стол, платье, а за попятное... «Да кончайте ж, какой там попятное! — молча переживал Тимофей. — Да не надобно мне и приданного вашего, все сам заработаю». «Мужу не бить жены своей», — хитро улыбаясь в бороду, писал Авраам. Тимофей подивился. «Бить? Да на руках носить буду». Он вспомнил почему-то, как весной спрашивал Ольгу, когда они ходили понад рекой. «Что ты более ценишь, силу аль ласковость?» «Ведомо силу», — не задумываясь, откликнулась Ольга. Его лишь мимоходом задел такой ответ, но он тотчас решил: «Значит, стану сильным». Вскоре Тимофей сжег на Ольгиной прялке кудилю, мол, пора тебе расставаться с девичеством. Назначен был день свадьбы. Она прошла для Тимофея в сладком чаду. Зажглись на перу свадебные свечи. Тущая, как жерцваха, загородив Ольгу от жениха, сняла с ее головы венок и, обмакнув гребень в меду, расчесала ей волосы, скрутила их и спрятала под покрывало. Тимофею поднесли деревянную чашу с брагой. Он испил ее и, бросив чашу под ноги, стал вместе с Ольгой топтать. «Так потопчем всех, кто замыслит сеять между нами раздор, нелюбовь», — в один голос приговаривали они, старательно вдавливая в пол обломки чаши. Пьяненький Лаврентий надел на себя тулуп шерстью вверх, подойдя к Ольге, скривил влажный рот. «Так что пусть детей сколь шерстинок будет!» И засмеялся нехорошо. Ольга, взяв из рук чарку, старалась чокнуться с женихом посильнее, чтобы за ее чарки брага выплеснулась в Тимофееву. Лаврентий захохотал, быть ему под пятой у жонки. Тогда встал из-за стола Мячин, принес плеть и, легонько ударив ею дочь по спине, спросил: «Узнаешь того, отцовскую власть?» «Да, это да, он любил повторять, словно бы для себя, раздумчиво. Он пытался придать строгость своим маленьким, белесым, как у вареного судака, глазам, но они только жалко помиговали. «Отныне того власть переходит в мужнины руки. Да, ослушаешься, он тебя этим витнем. Да». Мячин передал плеть жениху. Тимофей неловко заткнул ее за пояс, мучительно краснея сказал: «Мыслю не станет нужды», — подумал с нежностью. «Будем жить дружно, как зерна в одном колсе». Лицо его словно светилось изнутри, и Ольга подивилась, как на образах. Она только сейчас разглядела чистый, просторный лоб Тимофея, тонкую, крепкую шею. Дородная тетка Ольги, сидя рядом с Тимофеем, все роняла слезы. «Ты, Тимош, не обижай наше дитятко малое, неразумное!» И умилительно поглядывала на пучок калины с алой лентой, заткнутый в кувшин возле жениха и невесты. Потом все стало еще смутнее и чаднее, и Тимофею казалось, что это сон, и он боялся проснуться и смотрел на Ольгу восторженными, удивленными глазами, будто тоже видел ее впервые. Он опьянел не от выпитого, а от любви, счастья, и сидел за столом нескладный, скованный, только блаженно улыбаясь. «Эх, нету братинника Кулотки! Где-то он сейчас!» Скорее камень начнет плавать, а хмель тонуть, чем порушится наша дружба крепкодушная. Тимофей нашел глазами Кулоткину Настенку. Крохотная, притихшая, она сидела в ряду подружек Ольги, улыбалась Тимофею милой застенчивой улыбкой, словно ожидая терпеливо своего счастья. Маленькой точеные ее руки, русая головка, которую склонила она к своему плечу. Вся она показалась Тимофею такой родной, близкой, что он тоже ответил улыбкой, говоря ей: «Ничего, ничего, потерпи, скоро вернется наш Кулотка». Играли в бубны потешники, плясали и пели гости. Вся природа невестой, сестры, дядьки, тетки. Только Машка хмурилась, не пела, лишь рот раскрывала, будто поет. Поздно ночью разгоряченная Ольга выскочила на крыльцо, остановилась у перил. За Ольгой тенью скользнул Лаврентий. «Завидки берут на Тимофея». Вплотную подойдя к ней, сказал он тихо. «Сам плохо старался», — метнула на него из-под платка лукавый взгляд Ольга и отодвинулась. Он приблизил к ней лицо. «Еще постараюсь». Голос сразу охрип. В это время на крыльцо вышел Тимофей. Морозный воздух приятно опахнул его. Высоко в небе стояла луна, и синевато искрился снег на пустынной улице. На дальних перекрестках, возле сторожек и решеток, перегородивших на ночь улицы, ярко горели костры. Приглушенные дверью доносились крики гуляющих на свадьбе, их нестройной пении. Тимофей подошел к перилам, обнял одной рукой Лаврентия, другой — Ольгу. Привлекая их к себе, счастливо и растроганно сказал: «Милые вы мои, други на всю жизнь! Эх, Кулотки нет!» Призывно мерцало созвездие гончих псов, стыдливо рдели три звездочки девичьих зорь, а Млечный Путь, казалось, вел в дальние земли к Кулотке. Глава 8. Ночные шепоты. Отшумела свадьба, и жизнь молодоженов потекла спокойным руслом. Поселились они в избе Тимофея на краю Холопьей улицы. Тимофей прирабатывал и сапожничанием, и тем, что изготовлял азбуки для продажи на торгу. На продолговатых дощечках процарапывал он все буквы алфавита, а внизу оставлял свободное место — натирать воском и списывать те буквы.